отмечал их заслуги, а о себе же старательно умалчивал. Мне довелось быть свидетелем одного разговора, когда из Волгограда к Буденному приезжал его давний знакомый еще по гражданской войне. Долго они вспоминали прожитое и пережитое. Потом ветеран рассказал, что жители города в знак больших заслуг Семена Михайловича в подготовке Сталинграда к обороне избрали его своим почетным гражданином. После командования войсками резервного фронта осенью 1941 года Буденный был назначен уполномоченным Государственного комитета обороны по формированию и обучению частей Сталинградского и Северокавказского военных округов. Маршал смутился. «Я выполнял задание ставки. Кто герой, так это Василий Иванович Чуйков. Его солдаты, оборонявшие Сталинград, были крепче стали». «Ты знаешь, почему я долго живу?» — спрашивал Буденный у своего соратника, маршала Тухачевского. И сам же отвечал. «Людям я ничего плохого не сделал. Я боролся за их счастье, хотел видеть их радостными, с улыбкой. А когда людям служишь, то и самому легче жить». Генералу армии, дважды герою Советского Союза Лелюшенко, Семен Михайлович говорил. «Вот ты, Митя, танкист, да? Твои танки прошли тысячи километров. Прошли под ураганным огнем фашистов. Танк — это броня, сила, скорость. А все же, если бы у тебя не было преданного сердца, то никакая броня бы тебя не спасла. В народе не зря живет поговорка, что трус умирает 10 раз. А герой только 1 раз. Выходит, Митя, не танк тебя спасал от фашистской пули, а твое преданное сердце. Оно и танк вело в бой. Оно привело тебя вот и к этим 2 золотым звездам, что у тебя на груди. Молодчина ты, Митя, прославил ты свой народ». «А вас-то я так и не догнал», — улыбнулся Лелюшенко. «Вы 3-ж герой. А мне положено. Я же был твоим командиром», — смеялся маршал. Какие люди бывали у Буденного? Маршалы и солдаты, учителя и школьники, рабочие инженеры, художники, писатели, артисты — все те, кому дорог был этот необыкновенно справедливый человек. Для каждого он находил время. Принес я как-то на подпись документы, а маршал и говорит: «Поезжайте во Внуково, там у военного коменданта ветеран ждет. Ко мне прилетел из дальних краев. Что-то с пенсией у него неладно». Помню, Буденный приболел. У него поднялось давление. Врач Вячеслав Федорович Иванов, осмотрев его, строго заметил: «Покой, покой, лежать в постели». Но едва врач уехал, как маршалу позвонили из приемной Президиума Верховного Совета Союза СССР. С Кубани приехала старая женщина, вся в слезах. Сын под суд попал, а ей кажется, что он вроде бы и невиновен. Просит встречи с членом Президиума Верховного Совета СССР Буденным. «Я ему все по совести расскажу, а уж Семен Михайлович сам решит, что мне делать». «Пусть ко мне приезжает», — маршал положил трубку телефона. «Я говорю, мол, врач наказал покой и покой», но маршал возразил: «А я чуть-чуть, 2 слова скажу, и все, только 2 слова». Дело оказалось не на 2 слова. Когда женщина ушла, маршал продиктовал мне письмо генеральному прокурору Советского Союза с просьбой взять жалобу под особый контроль. И действительно, вскоре с Кубани пришло радостное письмо, полное всяких благодарностей. Гостей, как обычно, встречала жена маршала, Мария Васильевна, простая русская женщина, ласковая и добрая. Она была вечно в хлопотах. В последние годы врачи установили для Семена Михайловича строгий режим, и она следила за каждым его шагом. И с внучатами Семен Михайлович не расставался. Часто бывала у маршала его сестра, Татьяна Михайловна, проживающая в Москве. «Сема у нас необыкновенный. У него своя судьба», — говорила она. Человек геройской судьбы, Буденный мог часами рассказывать о своих соратниках, о тех, с кем довелось ему пройти суровыми дорогами войн. Как-то в руки мне попал дневник конармейца Орловского, который долгое время был секретарем реввоенсовета 1-й конной армии.